Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Денис Шабалов. Право на жизнь. Пролог. По залитой утренним осенним солнцем железнодорожной насыпи с подернувшимися ржавчиной полосами рельс и трухлявыми, рассыпающимися от старости шпалами, бежал человек. Он двигался неторопливо, размеренно, временами переходя на шаг, доставая в такие моменты из-под сумка на поясе бинокль и внимательно осматривая складки окружающей местности в поисках непрошенных гостей. С первого взгляда могло показаться, что человек обнажен. По всему его массивному, глыбоподобному телу во время движения то тут, то там спухали чудовищные выпуклости гипертрофированных мышц. Однако при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что виной тому впечатлению его черный, словно перевитый толстыми канатами искусственных мускулов, комбинезон. Он закрывал полностью все тело, за исключением толстой борцовской шеи, переходящей в мощный загривок, абсолютно лысый, без следа растительности череп и лицо с косым рваным шрамом на левой скуле, заросшей недельной щетиной, начавшей уже превращаться в маленькую курчавую бородку. Последние недели человек брился ножом, затачивая кромку до бритвенной остроты, и эта процедура не приносила ему удовольствия, потому к бритью он старался прибегать как можно реже. И если бы не крайняя необходимость в опасных местах надевать шлем, человек, вероятно, отрастил бы бороду еще в самом начале своего путешествия. Бриться было не для кого. Он старался избегать редких селений, сохранившихся пока еще на просторах его необъятной родины, лежащей в фонящих радиациях руинах, обходя их семиверстовыми крюками. Тем же существам, что встречались ему на пути, было совсем неинтересно, гладко выбрит человек или нет. Их интересовали только две вещи. Можно ли сожрать одинокого путника и насколько легко это будет сделать? И судя по тому, что человек до сих пор был еще жив, становилось понятно. К категории легкой добычи он не относится. На спине человек нес внушительных размеров армейский рюкзак из камуфлированной ткани с кучей карманов по всей поверхности. К верхнему клапану был приторочен спальный мешок, к нижнему – скатка с маскировочным комбинезоном. На правой стороне рюкзака еще один чехол, поменьше, и по торчащему из него прикладу, общим габаритам и силуэту можно было с уверенностью сказать, что внутри находится ВСС-винторез. Кроме винтовки в арсенале человека имелся пернач в кобуре на правом бедре, два обоюда острых боевых ножа для скрытности ношения закрепленных на поясничном отделе разгрузки, саперная лопатка и помповый дробовик в руках. Небогатый арсенал для одиночки, путешествующего по радиоактивной, кишащей мутантами местности. За все время путешествия человек не единожды подвергался атакам мутировавшей флоры и фауны, но только раз ему пришлось спасаться на очень кстати подвернувшемся огромном раскидистом дубе. Атаковавший его матерый куропат, повертевшись под деревом с полчаса и, несмотря на свой огромный вес, так и не сумевший стряхнуть человека, понял, наконец, что с этой добычей ему ничего не светит, и отправился во свояси. Для всех остальных, повстречавшихся спутником, день этой встречи стал последним днем их жизни. Можно было бы справиться и с куропатом, но патроны требовали строгой экономии. Расчетливые, экономичные, точные движения, внимательный взгляд, ощупывающий окружающую местность, со стороны могло показаться, что человек собран и спокоен. Однако это было совсем не так. В душе его бушевала гремучая смесь из ненависти и боли. В один миг исчезло все то, что он любил, все, что составляло хоть какую-то ценность в его жизни, и теперь внутри оставалась лишь пустота. Пустота и крохотный росток надежды. Надежда на то, что слова, сказанные в воняющей аммиаком тьме канализационного коллектора, окажутся лживыми, и путь его все же будет не напрасен. Дни шли за днями, и каждый следующий день, как две капли воды, был похож на предыдущий. Шаг-бег, шаг-бег, шаг-бег. Человек не придерживался дорог. Наоборот, старался спрямлять путь где только возможно, выходя к окраинам населенных пунктов лишь для того, чтобы найти на карте свое местоположение, и вновь нырял в непролазные буреломы лесов. Он не стремился к людскому жилью. За годы, прошедшие сначала, люди изменились далеко не в лучшую сторону. На ядерном кладбище, оставшемся от страны, практически не осталось поселений, готовых принять одинокого путника с распростертыми объятиями. Заряд дроби из-за частокола, а то и трескучая автоматная очередь – это все, на что мог рассчитывать странник, вздумая он попросить пристанище на ночь. Человек не боялся этого, нет. Он был в состоянии ответить на любой удар, ударом еще более сокрушительным, но он спешил так, как не спешил, наверное, еще ни разу в жизни. Сколько времени прошло с тех пор, как он тронулся в путь, он не знал. Сбился со счета еще в начале, когда, петляя и заметая следы, отрывался от погони. Знал лишь то, что путь его начался в первой половине лета, а теперь стоит осень, и не за горами то время, когда землю укроет холодное белое пушистое покрывало. Однако его это не беспокоило. На вечерних привалах он разворачивал карту и видел, что движется в правильном направлении, и каждый шаг приближает его к заветной цели – к убежищу. Человек возвращался домой.